Агент 17F. Рассекречив английских писателей, связавших свою жизнь с тайной шпионской деятельностью, нельзя обойти вниманием отца Джеймса Бонда Яна Флеминга 1908-1964 года жизни. Дед Яна, предприимчивый английский фермер, сильно разбогатевший в США, женил своего сына Валентина на одной из самых завидных невест – Эвелин Санта-Круа-Гроус. С началом Первой мировой войны Валентин Флеминг записался в гусарский полк и отправился на континент. Он погиб в 1917 году. Некролог, писал Уинстон Черчилль, великий мастер по этой части журналистики. Йен Ланкастер, выпускник элитарного Итонского колледжа, покинул престижную военную академию Сандхерст, чтобы поступить на дипломатическую службу, но не прошел конкурса, устраиваемого в Foreign Office. Биографы писателей считают, что именно с этого времени началась его связь с британской разведкой. Он устроился репортером в агентство Рейтер, несколько раз Флеминга отправляли в Москву. В 1933 году он освещал судебный процесс в отношении шестерых сотрудников английской фирмы Метро Виккерс, которых обвиняли в шпионаже. Эта известная компания сотрудничала еще с Российской империей, когда после Октябрьского переворота многие фирмы ушли с российского рынка. Метро Виккерс продолжала поставлять электротехническое оборудование для советских электростанций и первой линии московского метрополитена. Были арестованы 6 британских и 12 советских сотрудников. Процесс не был полностью сфабрикованным. Доказательства шпионской деятельности были серьезными. Обвиняемые признали, что работают на Intelligence Service. Один из них, Макдональд, дал точную информацию о всей сети. Другой, Монкаус, признал, что передавал информацию одному из директоров Виккерс Ричардсу, который успел удрать из СССР. И Монкаус, и Ричардс были офицерами разведки экспедиционного корпуса британцев еще в 1918 году. То, что компания Виккерс использовалась английской разведкой, признала впоследствии английская страна. Но тогда англичане пригрозили санкциями, ввели эмбарго на торговлю с СССР, пообещали отозвать всех своих специалистов и закрыть совместные программы. Приговоры для иностранцев оказались немягкими. Многих выслали из страны. Некоторым дали небольшие сроки, которые потом уменьшили. Это является косвенным доказательством их шпионства. В СССР не держали иностранных разведчиков в тюрьмах подолгу, их старались обменять на своих, а если не выходило, возвращали, чтобы не обострять отношений. В 1939 году Флеминг, на этот раз по легенде репортера «Таймс», вновь побывал в Москве. Его целью был сбор информации о морально-психологическом состоянии командного состава Красной армии. В самый разгар репрессий ему удалось встретиться и обстоятельно побеседовать с первыми людьми в стране. Народным комиссаром иностранных дел Максимом Литвиновым, наркомом внешней торговли Анастасом Микояном, наркомом обороны Климентом Ворошиловым. Можно себе представить, как оценили его аналитический доклад начальники Флеминга. Хотя его оценки точными не назовешь. Как только настанет решающий момент, они, иностранцы, сразу поймут, что все эти крутые ребята небольшого роста с невыразительными лицами намного отличаются от плохо вооруженного пушечного мяса 1914 года, писал Флеминг. Во время Первой мировой войны русская гвардейская пехота показывала чудеса стойкости, гвардейская кавалерия захватывала немецкие батареи и пулеметы, а вот англичане воевали на континенте не слишком доблестно, а что до неповиновения и бунтов, то они случались в обеих армиях, просто русским бунтам англичане и помогли. Однако отчеты Флеминга понравились руководству. Летом 1940 года Флеминг отправился в Лиссабон, где находился герцог Виндзорский, бывший английский король Эдуард VIII, своей женой, дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон, ради женитьбы, на которой он отрекся от престола. Туда же прибыл и находился Вальтер Шелленберг, руководитель германской внешней разведки. Его целью было склонить герцога Виндзорского, представителя большой группы английской знати, не скрывавшей симпатии к Гитлеру и нацизму, к выезду в Швейцарию. Гитлеру, узнавшему про германских настроениях герцога и его супруги, это было нужно, чтобы в случае удачного осуществления операции вторжения «Морской лев» посадить на английский трон своего короля. В Лиссабоне завязалась ожесточенная борьба между британской и германской разведками. В результате при личном вмешательстве Черчилля победили англичане. И герцог Виндзорский вместе с супругой отбыл не в Швейцарию, а на Багамские острова и занял пост губернатора и командующего местными войсками. Не совсем понятно, какую конкретную роль сыграл в этом деле Флеминг. Однако уже в начале 1941 года он стал личным помощником контр-адмирала Джона Годфри, директора управления разведки королевских ВМФ. Ян Флеминг вместе с собственным кабинетом в Адмиралтействе получает кодовое имя 17F. Чтобы не говорили его недоброжелатели, критики и биографы о том, что он не имел очевидной квалификации для своей должности, Флеминг быстро поднимался по служебной лестнице и спустя несколько месяцев уже получил звание командора в соответствии с нашими званиями капитана второго ранга. Именно ему пришло в голову создание из разведчиков подразделения «Командос», известного как «Номер 3 Командо» или «30 Assailed Unit». Целью этой воинской части был захват документов противника в линии фронта. Флеминг лишь переосмыслил для британской армии уже имевшийся опыт. Воюющим СССР этим занимались партизанские отряды войск НКВД. К тому же в любой пехотной дивизии был батальон разведки. Спецназ того времени, бойцы которого занимались только бросками за линию фронта в тыл противника. Нечто подобное организовал и оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцени. Сам Флеминг не участвовал в оперативной деятельности командос, координировал их работу из штаба, но считался создателем современного спецназа. Его официальная служба в разведке длилась всего 7 лет. Больше он звезд с неба, да и на свои погоны не хватало. И в 1946 году Ян Ланкастер Флеминг, как бесперспективный сотрудник, был отправлен в отставку. Флеминг занял должность иностранного директора в фирме, которая в ту пору владела газетой «Санди Таймс», и с азартом погрузился в журналистику. Новая должность принесла Яну возможность путешествовать по свету, проводить несколько месяцев в году на построенной им на Ямайке вилле, названной «Золотой глаз». Там в 1952 году был написан первый роман Флеминга «Казино Рояль», в котором появляется агент 007 Джеймс Бонд. Это был собирательный образ, который, как признавался автор, объединил в себе все типы тайных агентов и командос, которых я встречал во время войны. Среди них был и старший брат Яна, Питер, профессиональный разведчик, служивший в управлении специальных операций УСО Великобритании. Именно его откровенные рассказы, подогретые значительными порциями горячительного, легли в основу многих его романов, ставших бестселлерами. Хотя критика встретила «Казино Рояль» отрицательно, читателю «Первая ласточка» Бондианы так понравилась, что издателям пришлось дважды допечатывать тираж. Среди поклонников Флеминга был и президент Джон Кеннеди, который в интервью журналу «Тайм» сказал, что роман «Из России с любовью» входит в десятку его самых любимых книг, что значительно подняло рейтинг писателя. После этого началось триумфальное шествие Джеймса Бонда по миру. Бондиана Флеминга насчитывает всего 14 книг, 12 романов и 2 сборника рассказов, но их общий тираж в 1961-1970 годах превысил 500 миллионов экземпляров. Сейчас это успешный издательский проект. Романы о Джеймсе Бонде продолжают выходить только за подписью уж других авторов. Серия книг о Джеймсе Бонде лежит на стыке с пропагандой. Сам Флеминг считал «Из России с любовью» своим лучшим романом. Однажды писатель заявил: «Русские мне всегда нравились как народ. В Москве я работал с удовольствием. Вот почему не вижу смысла поливать их грязью. К тому же политика мирного сосуществования стала приносить свои плоды». Однако настолько карикатурных, вместе с тем устрашающих образов русских генералов и разведчиков, какие созданы в этих книгах, надо еще поискать. Впрочем, и на сами романы о Джеймсе Бонде на Западе создано немало пародий. Писатель, журналист, разведчик Ян Флеминг, проживший недолгую, но яркую, насыщенную событиями жизнь, нашел последний приют на сельском кладбище в Сент-Хэмптоне, близ Суиндона. О нем самом кинематографисты Великобритании и США сняли мини-сериал «Флеминг. Человек, который хотел стать Бондом», 2014 год. Несколько выражений писателя стали афоризмами. Они не слишком глубоки, но свидетельствуют о наблюдательности и жизненном опыте. Окружайте себя хорошими людьми. Сражаться ради них лучше, чем сражаться ради принципов. Я не намерен тратить отведенную мне жизнь на попытки сделать ее длиннее. Надеюсь, на моей могиле напишут: «Здесь лежит человек, который умер от того, что слишком много жил». Ты начинаешь умирать в тот момент, когда появляешься на свет, так что относись к смерти проще. Люди — это острова, они даже не соприкасаются. Насколько бы близкими они ни казались, они всегда отделены один от другого, даже если прожили в браке 50 лет. Женщина всегда должна оставаться иллюзией. Так это обычно и бывает. Вначале нежность, потом прикосновение руки, потом поцелуй, потом страстный поцелуй, потом прикосновение тел, потом кульминация в виде постели, потом больше постели, потом меньше постели, потом скука, потом слезы, потом горечь. Одиночество легко становится любовником. Большинство браков не являются сложением двух человек, скорее вычитанием одного из другого. Женщина способна смириться практически с чем угодно, только не с равнодушием. Один раз — это случайность, два раза — это совпадение, три раза — это вражеские происки.